Неожиданности начинаются. Никогда не бывавшая в северной столице, Котя боялась, что заблудится. Но Светкину коммуналку нашла неожиданно легко. Только вышла из метро, и вот тебе здрасте, нужный дом. Вдохновленная успехом, она быстро пересекла улицу, вошла во двор и, найдя нужный подъезд, потянула на себя тяжелую дверь. Та не шелохнулась. Рассмотрев конструкцию замка, Котя догадалась, что открывается он, если приложить к нему специальную штучку. Вот только штучка эта наверняка прицеплена к той связке ключей, которая ждет ее в квартире. Ну и что ей теперь делать? Ждать, когда появится кто-то из жильцов? Вообще-то на часах 10 вечера. Все давно уже по домам сидят и телевизор смотрят. А если крикнуть? Услышат и откроют. Ага, откроют, жди. На вокзал, что ли, возвращаться? Лучше позвонить Светке и узнать, как выйти из ситуации. Котя набрала номер подруги и узнала, что ее телефон вне зоны. Час от часу не легче. Она в отчаянии посмотрела по сторонам. Ужас! Поняв, что другого способа попасть в подъезд, кроме как дожидаться кого-то из жильцов, нет, Котя прижалась спиной к двери, нахлобучила на голову капюшон и сунула руки в карманы. Хорошо ее встретил Санкт-Петербург. «Ты чего тут стоишь, как памятник разрухи? Окочуриться хочешь?» Услышала она вдруг над головой, дернулась, выпростала лицо из капюшона и уставилась на длинного парня, нависшего над ней и улыбающегося с розовым от мороза лицом. «Попасть не могу», — закоченевшими губами выдавила Котя. «Ключ потеряла. Или ты не наша?» «Я в гости, в 10-ю квартиру». «В нашу?» — весело удивился парень. «Так, может, ко мне?» «Я по обмену, к Светке». Парень хлопнул себя по бокам. «Так ты Екатерина Яблокова». «Можно Котя?» «Зашквар полный, а я и забыл». Светка предупредила, но пришлось из дома смотаться, трабл один решить. Пока напрягался, из головы все вынул. «Ну что стоишь, вайп ловишь? Давай двигай за мной». Парень торопливо открыл дверь и подхватил Котин чемодан. «Забегай, сейчас чаем напою, у тебя сразу мут сменится». Он выражался не очень понятно, но главное она уловила. Скоро ей, наконец, станет тепло. Они поднялись на 5-й этаж. Парень открыл квартиру и потащил чемодан к двери в конце коридора. «Вот, Светкин флет, сейчас ключи возьму и впущу тебя». Попав в комнату, Котя первым делом стала искать дверь в туалет. От холода и долгого ожидания она уже почти не могла терпеть. Ничего не обнаружив, она удивилась и выглянула в коридор. Там было темно и тихо, даже спросить не у кого. Поразмыслив, решила идти на запах. И действительно довольно скоро наткнулась на узкую дверь, за которой обнаружилась допотопная душевая кабинка, а рядом унитаз. Итак, удобство в коридоре. И это в центре культурной столицы. Дальше больше. Оказалось, что и кухня тут общая. Оказавшись в ней, Котя долго соображала, какой из 4 столов Светкин. Выручил давешний парень. «Чего опять зависла? Давай я тебя накормлю. Светка, сет, что ты из Иркутска перлась». Велела решить трабл с питанием. Котя хотела поблагодарить, но вспомнила, что парень так и не назвался. «Меня Ларик зовут». Словно услышав ее мысли, представился, наконец, новый знакомый и почесал лохматую голову. Котя удивилась. Что за имя такое странное? «Ларик — это от Илариона. Дурацкое имя, признаю. Прикинь, в переводе с греческого означает «веселый». Чем предки думали? Только не вздумай звать меня Лариосиком, как у Булгакова. Лучше Ларчиком. Меня так в школе кличут». «Так он в школе учится?» «Ничего себе, какие нынче школьники пошли! Она думала, что ему 20 лет. У нас в классе полно смешных имен». Орудуя у плиты, продолжал развлекать ее Ларик. «Есть Нестор, Трифон, Сигурд и даже Мойша. Моисей, то есть. Прикольно, да?» «А какой стол, Светин?» «Вот этот с кофемашиной. У нас еще микроволновка есть, она общая, так что юзай. Ну а пока что я на камбузе дежурный. Ешь вот». Ларик поставил на стол тарелку с дымящимися сосисками и нарезал хлеб. Котя сглотнула голодную слюну. Как бы там ни было, все, кажется, завершилось благополучно. Крышу над головой и еду она обрела. а завтра наверняка все будет лучше, чем сегодня. Она снова набрала Светки номер, не отвечает. Наверное, включить забыла после посадки. Ложась спать, Котя, как давным-давно научила ее бабушка, проговорила: «На новом месте приснись жених невесте». Подоткнула под себя одеяло, перекрестилась и закрыла глаза. Никакой жених ей, конечно, не приснился, но спала она хорошо. Видно, намаялась с дороги. А на утро неожиданности начались снова. Разбудил ее осторожный стук в дверь. Решив, что это Ларик, Котя открыла и оказалась лицом к лицу с асоциального вида мужиком, издающим стойкий запах застарелого перегара. Из одежды на нем были семейные трусы и ушанка. Котя ойкнула и постаралась закрыть дверь. Но мужик, видимо, был тертым калачом, поэтому успел просунуть в комнату босую ступню. «Ты это, дай мне хоть сколько!» Заплетающимся языком произнес посетитель и икнул. Котя чуть не задохнулась. «Чего вам надо?» – просипела она. Мужик удивленно поднял белесые бровки, видать, не ожидал такой непонятливости. «Ну чего ты кабенишься, а? Ну жалко тебе, что ли?» «Маврики, ты чего к девушке привязался?» Раздался в коридоре спасительный голос Ларика. Маврикий обиженно надул губы и подтянул труселя. «Ни к чему я не привязался. Я вообще непривязанный живу. Только хотел узнать, как у нас нынче с погодой. Слушай, отвянь». Ларик развернул его на 90 градусов и легонько подтолкнул в спину. Маврикий уже было шагнул в заданном направлении, но тут же вернулся. «Так что у нас там с погодой, я не понял?» «Изыди, говорю!» Ларик пихнул настырного мужичка сильнее, и тот по синусоиде двинулся в другой конец коридора. Котя выдохнула. «Не хватало еще этого. Интересно, кроме Ларика нормальные соседи есть или все в этом роде?» «Маврикий еще тот токсик. Но ты его не бойся», — посоветовал Ларик, направляясь в свою комнату. «Он добрый, ничего крипового не сделает. Это так, флексит. А если будет на выпивку выпрашивать, сразу посылай». Котя только вздохнула. Ей, неискушенной в прелестях питерской коммуналки, казалось, что здешних неожиданностей она хлебнула немало, можно сказать, достаточно. Но это было лишь начало. Утром Котя вышла из дома и отправилась, куда глаза глядят. Необыкновенная красота города так ошеломила ее, что прошагав, местами проплутав, а к концу дня протащившись немало километров и не находя в себе сил оторваться от этого великолепия, Котя вернулась в коммуналку поздно. Кое-как разделась и свалилась на кровать, даже чай пить не стала. А разбудил ее стук в дверь. Опять. Только нынешний был не похож на давешний. С трудом подняв голову, Котя прислушалась к голосам за дверью. Они были возбужденными и злыми. Открывать или нет? Вдруг это снова неадекватные соседи? В дверь забарабанили так сильно, что Котя подскочила на своем ложе. «Господи ты, боже мой, да кто там?» Она подбежала к двери, повернула ключ. В ту же секунду ее схватили и стали трясти, как грушу, чьи-то здоровенные ручищи. «А, вот ты где, гадина! Думала шлангом прикинуться? Давай быстро возвращай назад, курва, а не то!» Огромный, зверского вида мужик замахнулся. Котя втянула голову в плечи и зажмурилась. Она ничего не понимала. А от тряски вообще перестала соображать. Если бы не подоспевший на выручку Ларик, закончиться все могло плачевно. «Дядь Сева, ты чего, крыша поехала?» Крикнул он, появляясь из ванной, и, перехватив занесенную над Котей руку, отвел ее назад. «Это же Котя! Она в гости приехала из Иркутска!» «В гости?» Бегемотоподобный Сева развернулся и оттолкнул Ларика. «А ты лучше спроси у нее, где кокошник?» «Чего?» «А вот она знает, чего!» Красный от гнева Сева снова повернулся к Коте и зыркнул так, что она прилипла спиной к двери. Хватать и трясти, впрочем, не стал. «Какой кокошник? Я не брала!» Выдавила Котя и сглотнула что-то вязкое, скопившееся в горле. «Не ври, курва крашеная! Заорал Сева и ткнул в нее сарделькоподобным пальцем. «У мамки моей в комоде лежал. Вчера лежал, а сегодня нету. Ты стащила. Больше некому». Котя беспомощно взглянула на Ларика. «Да ты погоди, дядь Сева, не торопись. Откуда она знала про... чего там? Кикешник?» «Да мне пофигу, откуда она знала. Вчера был, а сегодня нету», упрямо повторил Сева и оглянулся. Из комнаты рядом с кухней вышла худенькая пожилая женщина. «Скажи, мать, ведь так?» — обратился он к ней. Женщина кивнула и посмотрела на Котю с ненавистью. «Я утром в парк пошла на скамеечку, подышать немного. Потом прошлась до Казанского и обратно вдоль Грибоедова. Вернулась к обеду уже, а там все разворочено. И кокошник пропал». С трудом подбирая слова, произнесла она и прислонилась к притолоке. «Она взяла! Больше некому!» Сева снова ткнул в Котю и, злобно глядя на нее налитым кровью глазом, заявил: «Лучше отдай, а то хуже будет!» Котя открыла было рот, чтобы снова заявить о своей невиновности и полном неведении о существовании какого-то кокошника в чьем-то комоде, но снова помог Ларик. Он подошел и встал рядом с обвиняемой. «Дядь Сева, ты успокойся. Зря руками не маши и на девушку не нападай. Я тут 100 лет живу, но ни о каком кокошнике у Аделаиды Петровны не знал. А ты, Маврикий?» Тот, мгновенно материализовавшийся в конце коридора, мотнул всем телом из стороны в сторону и икнул. «Ну вот, видишь, Маврикий тоже не знал». «Так откуда Коте знать? Она второй день тут». Звучало логично. Но Севу не впечатлило. «Ты чё мне вопросы задаешь? Ей задавай. Ты не знал, Маврикий не знал. Нас с мамкой не было. Никто чужой не приходил. А кокошник пропал. Кто взял? А насчет того, как узнала, так, может, она и не знала. Просто решила комнату обчистить, раз хозяев нету, и натолкнулась. А? Не может такого быть?» «Нет, не может. Я не брала!» — возопила Котя, возмущенная неправедным обвинением. «Я вообще ни к кому не входила! Я весь день по городу, я...» «Говорить все, что угодно можно», — парировал Сева. «Мы тебя не знаем. Первый раз видим. Кокошник этот 100 лет не пропадал. А как ты заявилась, так ему сразу ноги приделали. Может, ты воровка со стажем?» «Да какая она воровка? Подруга Светкина из Иркутска», — вступил в перебранку Ларик. «Да ну! А ты паспорт у нее спрашивал?» «Зачем мне ее паспорт? Светка же предупредила». «Мало ли кто кого предупредил», — зловеще произнес Сева и повернулся к Коте. «А ну-ка, покажи паспорт». Ларик хотел ее остановить, но не успел. Котя пулей метнулась в комнату, выхватила из сумки паспорт и дрожащей рукой протянула Севе. Тот взял документ и спрятал в карман. «Отдайте! Вы же только посмотреть хотели!» — проблеяла Котя, поняв, что совершила ошибку. «Потом посмотрю. Отдам, когда кокошник вернешь». «Вы с ума сошли, что ли? Не видела я никакого кокошника». «А может, забыла просто?» — усмехнулся довольный собой Сева. «Так ты память-то освежи». «А как освежишь, так кокошник приноси. Тогда и паспорт назад получишь». «Да где я вам этот кокошник возьму?» «Хоть из-под земли достань». «Дядя Сева, вы чего делаете? Вы полиция, что ли?» — снова вступился за Котю Ларик. «А ты хочешь, чтобы я в полицию заявил?» — повернулся к нему Сева. «Давай заявлю. Тогда эту сучку сразу в оборот возьмут и в камеру посадят. Думаешь, разбираться будут?» Ларик открыл рот и хотел что-то сказать, но передумал. А Котя так вообще ничего говорить не могла. Молча смотрела, как Сева с матерью удаляются в комнату, и думала лишь о том, что ее жизнь кончилась навсегда. «Ты зачем Севе паспорт отдала? Наивная, что ли? Он же читер натуральный, специально выманить хотел», — зашипел ей на ухо Ларик, но, видя, что она стоит со стекленевшими глазами, затолкал в комнату, довел до кровати и, усадив, оглянулся в поисках подручного средства для приведения в чувство пребывающих в ступоре девушек. Ничего подходящего не нашлось. Он просто сел рядом и взял ее за руку. «Да, жиза получилась стрёмная. Здорово он нас забанил. И я тоже хорош. Ну ладно ты, нуб, с тебя какой спрос? Я сам Рилли чуть не рипнулся, когда его фейки услышал. Полный кринж одним словом. Вижу, тебя троллят, а умного ничего в голову не лезет. Котя слушала эту тарабарщину и пыталась включить мозги. После в сотый раз произнесенного Лариком слова «кринж», которое, по-видимому, означало крайнюю степень досады, мозги неожиданно заработали и выдали довольно продуктивную мысль. «Я найду кокошник и суну этому Севе в морду!» Ларик посмотрел удивленно, но возражать не стал.